к чему может привести твой свет потерянный. Та ночь не кончится рассветом, не прервется на тракт. Не выйдем на поклон, то знаешь, что ты совсем не. Да, невидимость важных решений. Ты не захочешь спать, ведь ты не создан для того, чтобы быть таким, как все мы. Ты не захочешь, не захочешь спать. Захочешь спать. Твой туман не даст тебе сегодня встать. Поприветствуй свою боль. Твои странствия давно позади. Этот праздник наступает лишь для тех, кто его может понять. Ты сам выбрал свою роль, и тебе остается одно лететь.